Глава 7. Становление учителя. Часть 1. Дороти Сэндс вспоминает события марта 1955 года. Она держала на руках месячного младенца после того, как дала ему лекарство. Лицо ребенка вдруг покраснело, а вокруг губ появилось белое кольцо. «Джонни!» — заорала она. «Надо везти Билли в больницу!» Джонни Моррисон влетел в кухню. «Он ничего не глотает», — объяснила Дороти. «Все срыгивает. И посмотри, какая реакция на лекарство». Джонни окликнул домработницу Мими и велел ей присмотреть за маленьким Джимом, а сам побежал заводить машину. Дороти вынесла ребенка, и они поехали в больницу Маунт-Синай в Майами-Бич. В приемной на младенца бросил взгляд молодой интерн. «Уже поздно», — констатировал он. «Он еще живой!» — заорала мать. «Сукин сын, спасай моего ребенка!» Интерна от такого обращения как током ударило, он даже начал заикаться. «Мы постараемся». Медсестра принялась заполнять регистрационный формуляр. «Как зовут ребенка? Адрес?» «Уильям Стэнли Моррисон», — ответил Джонни. «1311 Норт-Ист, 154-я улица, Северный Майами-Бич. Вероисповедание?» Джонни молча посмотрел на Дороти. Она знала, что он хотел сказать «иудей», но, увидев, как на него смотрят, решил этого не делать. «Католик». Потом Джонни Моррисон вышел в зал ожидания. Дороти последовала за ним и плюхнулась на пластиковую скамью. Джонни курил одну за одной. Дороти казалось, что он все еще сомневается в том, что Билли его ребенок, поскольку тот совсем не походил на смуглого и темноволосого Джима, родившегося 1,5 года ранее. Джонни очень обрадовался появлению Джимба и постоянно твердил, что собирается отыскать свою жену и оформить развод, но так этого и не сделал. Хотя купил отделанный розовой штукатуркой дом с пальмами на заднем дворе, приговаривая, что у человека, занимающегося шоу-бизнесом, должна быть нормальная семейная жизнь. И для Дороти эта жизнь была лучше, чем с прошлым мужем, Диком Джонсоном, с которым они обретались в секвеле штат Огайо. Но она понимала, что у Джонни трудные времена. Его шуткам уже не смеялись. Публика теперь охотнее ходила на молодых комиков, а Джонни оттесняли на задворке. Когда-то он был высококлассным конферансье и музыкантом, но теперь вместо того, чтобы работать, больше играл в казино и пил. Дошло до того, что он закладывал заворотник уже перед первым выходом в ночном клубе для разогрева. В итоге на последний номер его уже не хватало. При этом Джонни продолжал называть себя полумузыкантом-полуумником, хотя следовало бы добавлять и бутылка рома. Это был уже не тот Джонни Моррисон, что организовывал ее выступление и провожал до дома, чтобы с моей молоденькой розовощекой крестьяночкой из Огайо ничего не случилось. Не тот Джонни Моррисон, в котором она была настолько уверена, что предупреждала всех приставал. «Ты поосторожнее, я девчонка Джонни Моррисона». Теперь 36-летний, коренастый как борец Джонни, слепой на левый глаз, был ей скорее как отец. «Не курил бы ты столько», — попросила Дороти. Он затушил сигарету и сунул руки в карманы. «Сегодня я выступать не настроен». «Джонни, ты в этом месяце уже и так много пропустил». Он оборвал ее пронизывающим взглядом и собирался что-то ответить. Дороти уже приготовилась к ссоре, но тут вышел врач. «Мистер и миссис Моррисон, думаю, с ребенком все будет в порядке. У него опухоль, которая блокирует пищевод. Мы это уладим. И его состояние стабильное. Поезжайте домой. Если что-то изменится, мы вам позвоним». Билли не умер, но в течение первого года жизни то и дело лежал в больнице Майами. Когда Дороти с Джонни должны были выступать в другом городе, Билли с Джимбо оставляли на Мими или в детском саду. В третий раз Дороти забеременела через год после рождения Билли. Джонни предложил сделать аборт на Кубе. Она отказалась, потому что, как объясняла детям несколько лет спустя, это был смертный грех. Кэти Джо родилась в новогоднюю ночь 31 декабря 1956 года. Больничные расходы повергли Джонни в ужас. Он стал занимать еще больше, больше играть, больше пить. Дороти выяснила, что он должен акулам-ростовщикам $6000. Она с ним поссорилась. Он ее побил. Осенью 1956 года Джонни госпитализировали с алкогольным психозом и депрессией, но 19 октября разрешили поехать домой, поскольку на следующий день Джимбо исполнялось 5 лет. Дороти в тот день вернулась с работы поздно и обнаружила, что он лежит ничком на столе, а рядом на полу — полбутылки виски и пустой пузырек из-под снотворного.